Наташа переставила тарелку выше на несколько ступеней и взяла из кружки темно-фиолетовую ягоду. «Верю, но потом». Они молча ели ежевику, глядя на закат, по очереди брали ягоды из кружки, иногда касаясь пальцами. Добравшись до дна, Лука взял последнюю ягоду и отдал ее Наташе. Она вспомнила, как он кормил ее малиной, и сама взяла ежевику губами. «Кислая?» «Ага. Я думал, будет слаще. Не доспела еще». Лука поставил кружку рядом с тарелкой, снова обернулся к закату и надолго замолчал. Наташа видела, что он мается, волнуется и жаждет засыпать ее вопросами, но вместо этого с напускным спокойствием провожал взглядом солнце. Наташа прихлопнула на плече комара, брезгливо стряхнула в траву. «Сожрут нас, нужно идти в дом». «У тебя кто-то есть?» «Там, в городе». Наташа вздохнула. «Ты знаешь, почему у меня ногти накрашены черным лаком и на руках, и на ногах?» Лука растерялся, не ожидал такого вопроса, абсолютно неуместного, ждал ответа на собственный. «У тебя и бусы черные. Любимый цвет?» «Нет. Темный лак хорошо скрывает почерневшие, отслаивающиеся ногти. После химиотерапии не только волосы выпадают». Лука замер, смотрел, не моргая, с напряженным вниманием, пытался понять, шутит она или нет. В одну секунду залился горячим алым румянцем. «Так ты поэтому так отреагировала на мои слова о длинных волосах?» «Я никак не могу привыкнуть к своей вынужденной прическе». Наташа наклонилась вперед и обхватила руками колени. «У меня никого нет, если тебя это волнует. Был почти муж. Сбежал, когда узнал об онкологии». «Сбежал? В смысле?» Лука растерялся. Он все еще не знал, как реагировать и что вообще можно спрашивать, чтобы не разбудить болезненные воспоминания или не показаться излишне любопытным. Вот так взял и сбежал. Наташа выпрямилась, посмотрела открыто, нарочно сказала грубо, не приукрашивая и не смягчая. «Он испугался, что я облысею, мне отрежут грудь, за мной придется ухаживать после химиотерапии, да и вообще терпеть рядом с собой больную — не самое приятное занятие. Я бы даже сказала, некрасивое. Он меня заранее похоронил и оплакал, не хотел наблюдать, как умираю». «Ты шутишь?» «Нет». Лука снова вспыхнул, но теперь в его глазах горела злость. «Я не знаю, как его обозвать». Он обнял Наташу за плечи, уткнулся носом в ее макушку. «Можно я его побью?» Наташа истерично усмехнулась. «Скорее он тебя. Забыл уже свою драку с Кузьмой». «Да, такой вариант реальнее». Лука отклонился. «Вот козлина. Хорошо, что он сбежал. Нет, правда. Сама подумай. Так бы рядом с тобой под маской нормального человека прятался предатель и в любой момент мог воткнуть нож в спину. Он из тех, кто сразу же подписывает согласие на отключение от приборов. Эгоистичный гад. Судьба просто увела его с твоего пути». Наташа прихлопнула очередного комара на коленке, снова отвернулась, дальше говорила, глядя на истончающийся край солнца. «Лука, послушай. Я сюда приехала не за любовными приключениями. Я сбежала от людей, от себя сбежала. От страха, от депрессии, от сочувствующих и ободряющих взглядов. Сейчас у меня ремиссия, но я боюсь повторения. Я и сейчас принимаю таблетки. Это тоже химия, хотя переносится легче. Я хочу, чтобы ты понимал. Я все время боюсь. Не могу заглушить этот страх. Он накрывает меня ночью, а бывает и днем. Реву без причины и задыхаюсь от паники. Я не знаю, что будет дальше, но очень боюсь, что ничего». Лука не ответил. Долго молчал, держал Наташу за руку и рассеянно водил пальцем по ее ладони. Она почувствовала повторяющиеся линии, задумчиво пробормотала. 1, 4, 3. Что это значит? Цифровой код. Считай это причудой программиста. Правда не знаешь? Нет. Он снова поцеловал Наташу в макушку, щекотно выдохнул волосы. Странно, я думал, все знают. Наташа вытянула вперед руку и растопырила пальцы. Солнце высветило кисть, делая ее по краям прозрачно-розовой. Красиво. Лука тоже протянул руку, переплел ее пальцы со своими. «Давай бояться вместе». Наташа нехотя расцепила руки и поднялась. «До завтра, Лука. Комары озверели, и от меня воняет дымом. Я до сих пор не добралась до ванны». Он тоже встал, кивнул на тарелку. «Не забудь, а то Тарас сожрет. Или индюк». «Где он, кстати?» «Я насыпал ему за сараем гороха». Наташа склонилась, коротко поцеловала Луку в губы. «Спокойной ночи». Он не ответил и ушел не сразу. Стоял у ступеней, держась за перила, пока она не скрылась за дверью. Наташа чувствовала его взгляд, но не могла понять, о чем он думает. Сумерки затемнили его янтарные глаза, стерли нюансы эмоций. Она не хотела признаваться самой себе, но ее удивило и обидело, что он так просто ее отпустил, не попытался задержать в своей трогательно-бесцеремонной манере. Приняв душ, Наташа все-таки попробовала сыр, в прикуску с ним выпила чашку горячего чая. Старалась не думать о разговоре с Лукой, но обрывки фраз то и дело лезли в голову. Перед глазами стояло его лицо. Он абсолютно не умел скрывать эмоции, они отражались в глазах и рассыпались румянцем на щеках. Удивление, испуг, злость и, кажется, жалость. Что ж, Наташе тоже было жаль. Пожалуй, не стоило вываливать на него столько правды. Можно было просто провести веселое лето. В деревне она чужая, чужой и нужно было оставаться до конца. Не забыв снять турмалиновые бусы, она легла в кровать. На женственные ночные рубашки она перешла не так давно. С потерей волос в ее жизни появились кружевные сорочки вместо удобной пижамы и заметные яркие украшения вместо обычных аккуратных гвоздиков. Луна спряталась за тучу, тени в углах стали гуще. Наташа успела провести сеанс самокопания и на несколько минут погрузилась в привычный панический страх, а потом заснула. Проснулась от того, что кто-то трясет ее за плечо. Медленно вынырнула из тягучего тумана, протерла глаза и увидела склонившегося над ней Луку. «Наташа, мы все уронили. Совсем все». Она села, озадаченно тряхнула головой. «Что?» Лука взял ее за руку и потянул на себя, заставляя встать. Молча, но твердо вывел на крыльцо. Но там не остановился, потянул дальше во двор. Ступив на мокрую от росы траву, Наташа сразу же скинула дремотную покорность и попыталась высвободить кисть. «Куда ты меня тащишь?» Она уловила направление в сторону его дома, увидела горящий в спальне приглушенный свет и резко остановилась. «Я не буду заниматься с тобой сексом». «Будешь, но позже. И не на улице, конечно», — откликнулся Лука. Наташа могла бы поклясться, он покраснел от собственной наглости. «Нормальное у тебя самомнение». «Если ты не хочешь, ничего не будет. Но учти, рыжие — самые лучшие любовники. И это не я придумал, это факт. Ученые доказали, что у рыжих самая высокая чувствительность, и они знают толк в ласке. Но это потом. А сейчас смотри». Он поднял ее подбородок вверх и сам задрал голову. «Звездопад, Наташ!» По темному небу в блестящих звездах пронеслись искры. Одна, другая, третья. Словно догоняли друг дружку. Скатываясь с небосклона, постепенно затухали, будто падали в лесную чащу. Она затаила дыхание и смотрела сначала на звездопад, а потом на улыбающегося Луку. Он почувствовал ее пристальное внимание и ткнул пальцем в небо. «Ты сейчас все пропустишь, загадывай желание». «Я уже выросла из этих суеверий». Лука обхватил ее лицо руками и снова заставил посмотреть наверх. «Слушай, ты упертая и нелогичная. Тут достаточно прожить один день, чтобы поверить во что угодно. Все реально, загадывай». Наташа поймала взглядом очередную падающую звезду, но не смогла придумать, что загадать. Ей хотелось слишком многого и ничего конкретного. Лука выждал немного, тронул ее губы легким поцелуем и отстранился. «Теперь пойдем в постель». Наташа отступила. «Лука, не смешно. Не делай вид, что нашего разговора не было, и это не важно». Он устало вздохнул, настойчиво потянул ее в сторону веранды. «Ты про свой рак, что ли?» Наташа выдернула руку. «Ненавижу это слово». Лука не стал ловить ее кисть, обхватил за плечи и заставил смотреть прямо в лицо. «Ну, хорошо. Буду называть его креветкой. Как угодно. Мне плевать, поняла? Тем более сейчас о нем можно говорить в прошедшем времени. Господи, Наташ, ты же боишься того, чего нет. Того будущего, которое может никогда не случиться. У меня, кстати, тоже большие шансы заполучить креветку. Рыжие не только хорошие любовники. У нас еще и кожа чувствительна к ядовитому солнцу. В конце концов, может случиться что угодно. А ты здесь, сейчас, живая, а не там, в будущем, которого нет. Когда ты думаешь о смерти и боишься, ты не здесь. Не убегай туда, пожалуйста. Тут лучше. Чувствуешь? Живи здесь». Наташа всхлипнула и неожиданно расплакалась. Лука приблизился, крепко обняв, сцепил руки за ее спиной. Гладил, успокаивал, целовал в шею и ждал, когда она вдоволь наплачется. Не торопил и не жалел, просто был рядом. Почувствовав, что она притиснулась плотнее и запустила руки под его футболку, он немного отстранился. «К тебе на веранду или ко мне?» Наташа на секунду задумалась. В очередной раз удивилась его бесхитростной прямоте. «Ко мне». «У тебя кровать узкая». «Значит, лежать будем ближе. Может, даже друг на друге». «Хороший план, но мы не выспимся». «Скорее всего, нет». Наташа взяла его за руку и повела за собой. На веранде они по очереди вытерли ноги о влажное полотенце и приблизились к расправленной постели. Наташа чувствовала себя как-то странно, немного скованно, словно неопытная стеснительная школьница, впервые оказавшаяся наедине с симпатичным парнем. Сама по себе ситуация оказалась нелепой, слишком оголенной, без намеков и полутонов. Она села на кровать, немного подумав, легла. «Представь, что сейчас по подушке рассыпались мои длинные локоны». Лука усмехнулся. «Ненавижу короткие стрижки, но у тебя вкусная шея. Фиг с ними, с локонами». Наташа сдвинула покрывало в сторону, освобождая место. «Кровать узкая, явно на одного рассчитана». Лука стянул через голову футболку, взялся за ремень на джинсах. «Сразу все снять?» «Снимай». Наташа смотрела, как он раздевается, нарочно не отвернулась. Думала, что, увидев его полностью обнаженным, пожалеет о своем порыве и передумает, но случилось наоборот. В ней пробудилось давно уснувшее желание, острое и сладкое одновременно и немножко преступное. Лука лег рядом, обнял ее, но не поцеловал. Лунный свет высветил его лицо, и Наташа увидела на его щеках неравномерные темные пятна. При дневном свете они бы горели алым цветом. Он склонился, стянул бретельку ночной рубашки с ее плеча и коснулся губами ключицы. «Наташа, с какой стороны была операция?» «Тебе противно?» «Дурная. Не хочу случайно сделать тебе больно». «Справа. Там не боль. Я просто ничего не чувствую. С таким же успехом ты можешь ласкать матрас. Хотя боль тоже есть, если надавить. Странное ощущение, как колики в онемевшей руке, только еще неприятнее. Лука больше не спрашивал. Целовал нежно, медленно и очень осторожно. Явно сдерживался, но стоило Наташе к нему прикоснуться, вздрагивал и шумно втягивал воздух. Насчет чувствительности рыжих он не солгал. Его дрожь передавалась и ей, и это еще больше распаляло желание. Он даже не пытался выглядеть бывалым и сдержанным, отзывался на каждый поцелуй так ярко и так искренне, что Наташе стало неловко за свой прежний опыт. Ночную рубашку она не сняла. Лука стянул лямки до пояса и вздернул подол. Ткань сложилась на животе и мешала им обоим, но чтобы избавиться от одежды, пришлось бы отвлечься от поцелуев. Останавливаться они не хотели, да и не могли. И все же Лука нашел в себе силы отстраниться. «Наташ, погоди». Она догадалась, что он вспомнил о презервативах. «Не надо». «Не надо?» Она потянула его обратно и тесно прижалась к влажной коже. В его трогательной и непритворной нежности было столько страсти, что мертвые щенки вскоре понадобились Наташе, а не Луке. В жар их бросила одновременно. Наташа даже не распознала выматывающий гормональный всплеск. Его с лихвой перекрыли другие ощущения. Лука нехотя сполз, оставив бедро на ее ноге. Рукой накрыл ее грудь. «Левая?» «Ну да. Я просто сейчас плохо соображаю, прости». Наташа провела пальцем над его губой, стерла капли пота и неожиданно призналась. «Хотела бы я быть у тебя первой». Лука усмехнулся. «Я не девственник, если ты об этом, но опыта у меня действительно маловато». «Я думала, ты его с Марьяной набрался». «Марьяной? Она вообще не в моем вкусе». «А кто в твоем вкусе?» «Ты серьезно это спрашиваешь? После того, что сейчас было?» «Девушек с короткой стрижкой ты не любишь, это я поняла». «Наташ, неужели ты такая нелюбопытная, что не раскопала в интернете значение числа 143?» «Нет». Она пожала плечом, действительно хотела посмотреть, а потом забыла. Лука затих, перестал гладить ее грудь, коснулся щеки и заставил посмотреть ему в глаза. «Мне не нравятся девушки с короткой стрижкой. Но тебя я люблю». «Не бросайся такими словами». «А ты их не отбивай, а лови». Он снова поцеловал, тягуче и нежно. Наконец-то снял с нее сорочку и отбросил в сторону. «Покажи шрам». Наташа застыла. Нехотя отодвинулась и закинула руку за голову. Лука приподнялся на локте, коснулся сначала груди, заметил, что Наташа не вздрогнула, словно ничего не почувствовала. Он сдвинулся дальше, аккуратно, едва дотрагиваясь, провел по белесой линии до самой подмышки. Когда он так касался слева, она дергалась и смеялась. Сейчас же смотрела на него спокойно и выжидающе. Он поцеловал ее прямо в шрам, отодвинувшись, поймал ее удивленный, озадаченный взгляд. «Я же говорила, ничего не чувствую. Зато я чувствую». Она опустила руку и зябко поежилась. Влажную кожу холодил сквозняк, пробирающийся в открытое окно. Лука сел, вытянув из-под их тел покрывало, бросил мимолетный взгляд на свое колено и усмехнулся. «У меня тоже есть шрам. Правда, в неинтересном месте, из разряда глупых и позорных». Раскровякал ногу на автомобильной свалке. Ниже был еще один и опять постыдный от драки с другом. Но он прошел бесследно, как, кстати, и ссора. Он лег на спину и уложил Наташу практически сверху на себя, накрыл их обоих покрывалом. Наташа поерзала, устраиваясь удобнее. На щуплом Луке ее худое тело никак не хотело укладываться. Упирались то ребра, то тазовые кости. Когда она случайно ткнула его в бок, он охнул, а потом засмеялся. «А я еще переживал, что худой». Наташа потянулась и поцеловала его в скулу. «Рыжик. Мой рыжик». Он чмокнул ее в плечо. «Не люблю эту кличку, но тебе можно». Она опустила голову на его грудь, закрыла глаза. Засыпая, снова повторила: «Мой рыжик». Глава 10. Монета, батут, кость. Все-таки первая любовь имеет странную власть над сердцем. Вроде отпустил, похоронил и присыпал новыми симпатиями, а она, зараза, снова проросла. Как сорняк. «Сорняк», — я сказал. «Неужели мне суждено всю жизнь смотреть на Лилю с тоской? Не скажу, что я влюблен в нее до безумия. Это скорее похоже на хроническую простуду. Что-то ссаднет в груди, першит в горле, не остро, но неприятно. Когда не вижу ее, все нормально, даже не вспоминаю. Но стоит ей попасться мне на глаза, и я опять семилетний сопляк, очарованный музыкой и красотой светловолосой принцессы. Может, я, конечно, придумал, но счастливой она мне не показалась». Саня обнимал ее, а она рассеянно разглядывала шары на фотозоне. На выпускном в Краснодаре я не получал аттестат, но все равно приперся попрощаться с учителями, особенно с Маликой Андреевной. Хорошо, что пошел не один, а со Славкой. На нее, конечно, откровенно пялились. Не потому, что она красивая, скорее специфичная. Сейчас, когда я в нее не влюблен, вижу, что классической красавицей ее тяжело назвать. Тут другое. Люди ходят в зоопарк или в цирк посмотреть на диких животных. Вот и Славка производит такое же впечатление. Зофья как-то сказала, что она — дикая лошадь. Такая она и есть. Ей абсолютно не идет город и обувь. Так, что-то меня опять понесло. Нужно начать сначала. У меня было два выпускных. Один в Старо-Лисовской, уютные посиделки в одном из классов. Всем 12 выпускникам вручили по книжке «Черная курица» и по серебряной монетке. Тут такая традиция. Монетку положено кидать в колодец, но сначала нужно загадать желание. Я свою сохранил. Решил позже хорошо подумать и только потом разменять деньгу на волшебство. В классе сдвинули парты и накрыли праздничный стол. Слабо назвать 5 блюд из голубей и крапивы. Я теперь знаю 10. В общем, мы поели, станцевали корявый вальс и, выслушав напутствие, ушли во взрослый мир, где перед нами расстилается множество нехоженных дорог. Родители подарили мне новые кроссовки и дали денег, а тетя вручила свою поваренную книгу, ту самую, которая приманит ко мне приличных баб. Некоторые рецепты я уже изучил под ее деспотическим руководством. Я вообще удивился, что она сделала мне подарок, а потом обняла. Это так не похоже на тетю Женю. А еще она сказала, что пока меня не будет, присмотрит за Тарасом и Дулей. С институтом я уже определился. Славка тоже. Зофья отпустила ее в большой мир, обвесив амулетами и снабдив парочкой полезных советов. Я их тоже запомнил. Борись за свое. Смейся, когда хочется плакать. Не доверяй сероглазым мужчинам. Славка поехала с нами в Краснодар знакомиться с городом. Первое время после поступления она поживет у нас. Папа сам предложил. Мама немного в шоке. Через месяц родится моя рыжая сестренка, и места будет мало. Но больше всего маму напрягает сам факт, что с нами будет жить дочка ведьмы, дикая Славка. Мне кажется, мама думает, что она не умеет пользоваться унитазом и в первый же день покусает трамвай. Но это все пока в перспективе. Поступать будем в августе. А пока поехали на выпускной, и я очень рад, что Славка была рядом. Во-первых, меня увидели Лиля и Саня. В их глазах так явно читалась жалость и смущение, они явно чувствовали себя виноватыми передо мной и одновременно высокомерно сострадали. А я опять, как дурак, провалился в свою первую любовь. Славка уловила мое состояние и нарочно при всех поцеловала. Да так страстно, что нам посоветовали уединиться. А во-вторых, одноклассники распустили на нее слюни, а на меня посмотрели с удивленным уважением. Типа я приручил дикую, норовистую лошадку. Ага, такую приручишь. Сейчас я снова в Старолисовской. Мое последнее лето перед учебой в институте. Папа еще не знает, что я вернусь сюда жить. Это я точно решил. Мама и тетя посовещались и постановили, что один из участков в будущем можно продать, а на втором — построить мне дом. Я пока стараюсь заранее не радоваться и делаю вид, что я еще колеблюсь. Просто боюсь спугнуть свое счастье. Тем более мне еще учиться 5 лет. Может, я и сам передумаю. Осталась пара пустых страниц. Дневник, наверное. Закопаю за оградой кладбища или брошу в бездонный колодец Зофьи. Только замалюю сначала неприличную картинку на последней странице. Мало ли. Новую тетрадь не хочу заводить. Кажется, я исчерпал свою тягу к самоанализу. Эх, без меня тут никто не раскроет тайну дохлой девы. Местных устраивает, что это именно тайна. Чудные они, не любопытствующие, но любопытные. И самое странное, что тут я чувствую себя как местный. Мне уютно. Зов старолисовской крови. Не иначе. Наташа дочитала до точки и сразу же полезла на последнюю страницу. Подняла тетрадь и, отделив листок от остальных, расправила перед залитым солнцем окном. Сквозь замалеванное черной ручкой пятно проступила картинка. При хорошем воображении можно было бы разглядеть пару в страстных объятиях. Самое неприличное, к сожалению, не просвечивалось. Наташа снова опустила дневник на кровать и вернулась к предпоследней странице. Тут тоже обнаружились любопытные художества. Карикатурные изображения 4 человечков, в которых угадывались разлюбленные Рыжика. Тонконогую куколку с короной на голове он подписал «Лиля-принцесса». Человечка с короткими волосами и в полосатом купальнике — Нинка-скотинка. Широкоплечего уродца с футбольным мячом — Ксюха-раздолбайка. Последнюю босоногую фигурку — Славка-дикая лошадь. Наташа засмеялась и покачала головой. Влюбчивый Рыжик совершенно не изменился. Снова влюбился, в этот раз в нее. Наверное, к концу лета она пополнит список его разлюбленных, даже если он теперь виртуальный. Получается, со времен дневника прошло 9 лет. Сколько таких скоротечных романов было у Луки? Наташа скривилась. Думать об этом не хотелось. Она закрыла тетрадь и сунула ее под подушку. Лука уехал 1 час назад, пожалуй, и ей пора вставать. Ночью они на самом деле не выспались. Ёрзали, толкались локтями и кололись коленками. Почему-то не додумались перебраться, если не на его двуспальную кровать, то хотя бы на диван в соседней комнате. Мучились и наслаждались собственной мукой. Проснувшись на рассвете, Наташа пощупала прохладную простыню и поняла, что Лука ушел. Бледный свет слабо рассеивал в углах комнаты утреннюю темноту, от обильной росы на подоконнике веяло холодной влажностью. Наташа подтянула покрывало и приподнялась. Расстроиться не успела. Лука ввалился на веранду, взъерошенный, в одних джинсах и босиком. Всучил ей букет полевых цветов, из которых Наташа опознала только ромашки и сорные колоски. Подвинув ее, он лег рядом, лицом к лицу. «Доброе утро». «Привет». «А я зубы почистил». Наташа хмыкнула. «Молодец, теперь заправь кровать и иди в школу». Она приподнялась и, стараясь не упустить покрывало, переложила букет на подоконник. Лука засмеялся, вытащил из полевого веника ромашку и снова лег напротив. «Я надеялся, ты еще спишь. Хотел успеть с цветами до рассвета». Наташа придвинулась к его лицу вплотную и теперь видела только размытые черты. Бронзовые и золотистые пятнышки, янтарную радужку. Как же неловко ей теперь смотреть на Луку и понимать, что он и есть рыжик. В дневнике он вывернул душу наизнанку, явно не рассчитывая на публичность, хоть и начинал его писать с такими мыслями. Странно, что она вообще не разгадала авторство. Лука же вылитый рыжик. И в словах, и в действиях, и цветы. Его же папа этому учил. Какая баба не любит цветы? Вот и Лука научился широким жестом. Правда, в своей собственной интерпретации, рыжиковской. «Так это ты мне букеты носил?» Он чмокнул ее в губы и, немного отодвинувшись, провел ромашкой по ее щеке. «А ты думала, кто?» Наташа забрала ромашку и вставила в волосы за его ухом. Не ответила. Почему-то сейчас ей стало совестно, что она не распознала истинного дарителя. Лука внимательно смотрел на ее лицо и одновременно медленно пробирался рукой под покрывало. Коснулся ее живота, бедра и сам же залился румянцем. «Ты думала, Кузьма?» «Вообще-то первый букет появился на следующий день после нашего знакомства. Поэтому я тебя и не заподозрила». «Так я влюбился с первого взгляда», — хмыкнул Лука. Наташа скептически приподняла бровь. «Еще скажи до последнего вздоха». «Не веришь?» «Нет». Лука притиснулся плотнее и, обхватив ладонью за ягодицу, закинул Наташину ногу на свое бедро. «Ладно. А в то, что посередине, веришь? В третий поцелуй, второй секс». Наташа коснулась его влажной груди, немного отстранилась. «Ты почему такой мокрый?» «Утром туман был, пока по полю рыскал, весь промок». «Раз туман, значит, будет жарко». Она с изумлением обнаружила, что веснушки у Луки есть даже на губах. Лука заерзал, устраиваясь вплотную к Наташе. Надавил на ее поясницу, заставляя прогнуться, и уткнулся носом в ее шею. «Даже если будет жарко, не обойдется без дождя». Он коснулся губами ее кожи и лизнул от ключицы до уха. «Почему?» Наташа с любопытством оглядела его смущенно возбужденное лицо. «Неужели к такому контрасту можно привыкнуть?» «На мой день рождения всегда идет дождь. Даже если утром роса или солнечно, потом обязательно хлынет ливень. Обычно короткий, шумный и внезапный, как Кармагеддон. Я не знаю, с чем это связано. Мама говорит, когда я родился, взошло еще одно солнышко. Тучи прикрыли то, что на небе, чтобы я ярче светился. В общем, дождь будет. Папа даже машину никогда не моет в этот день. Знает, что это бестолку». Наташа резко отстранилась. «Ой, у тебя же сегодня день рождения. Поздравляю». «Да, по этому поводу...» Он замялся. «Мне нужно ехать в Краснодар. Родители сегодня накрывают стол. Дашка меня очень ждет. Я обещал, что буду». «Сестра?» «Ага». Он снова залился румянцем. «Я хочу, чтобы ты тоже поехала». Наташа, не раздумывая, покачала головой. «Нет, Лука, я точно не поеду». Он почти минуту смотрел пристально и внимательно, словно пытался прочитать ее мысли, а потом вздохнул. «Понятно. Не обижайся». «Я не обижаюсь. Точно?» Лука снова притиснулся вплотную, рукой скользнул на ее грудь. Расстегни, пожалуйста, молнию на моих джинсах, а то у меня руки заняты. Через час Лука уехал, раздосадованный и довольный одновременно. Он не уговаривал Наташу, но его мысли легко считывались по лицу и по жестам. Уже оставшись в одиночестве, Наташа поняла, что ее отказ он принял на свой счет. Решил, что она не хочет появляться с ним за пределами спальни. Возможно, стесняется его возраста и внешности. Для Наташи все было намного проще. Она не лгала, когда сказала, что не верит в любовь с первого взгляда и до последнего вздоха. Как бы хорошо им ни было, будущего у них нет. Во-первых, на месте мамы и Луки она бы точно не хотела такую невестку. А еще Лука влюбчивый, но и остывает так же быстро. Только Лилю свою и любит сквозь годы и другие симпатии. Он сам это поймет, просто сейчас впечатления слишком свежие и острые. А у нее вообще чистая психология. Дневник сыграл решающую роль. Она влюбилась в Рыжика, в искреннего, солнечного мальчишку. Это вообще клиника. На юнцов потянуло. Несмотря на неискушенность, он оказался томительно нежным любовником. Неопытным, немного торопливым, но очень искренним. Теперь Наташа могла добавить в копилку его противоречивых качеств еще одно — застенчивую раскованность. Оказывается, это очень пикантное удовольствие — совращать менее опытного партнера, но и отношение Луки к ее прошлому бесспорно подкупило. Он как-то интуитивно нащупал правильную линию поведения, не жалел, но и не ждал от нее веселого оптимизма. Наташа повалялась в смятой постели еще полчаса и все-таки встала. Позавтракала, погуляла по двору с лопатой, а потом выгнала из двора машину. Не планировала никуда ехать, даже не думала об этом. Желание съездить в Абинск возникло как-то внезапно. На полпути к деревенской площади начался дождь. Лука не ошибся. Ливень хлынул неожиданно, залил лобовое стекло, запузырил булыжную мостовую и закончился в одну минуту. Возможно, убежал вдогонку за именинником в Краснодар. По пути к Абинску Наташа заметила, что с сокращением расстояния увеличивается ее нервозность. Пальцы выстукивали на руле дробь, она беспрестанно поглядывала в боковое зеркало и проверяла, есть ли пропущенные звонки. Эти действия были лишними и ненужными, и она злилась на себя за эту бестолковую суету. Оказавшись в городе, она сразу направилась в батутный центр. Костю не предупредила. Он удивился ее визиту и сразу же смешал на столе бумаги, будто случайно прикрыл папкой, потом цветными флаерами и даже бананом. «Наташ, ты чего не предупредила?» «А должна была?» «Да нет, просто сама просила не звонить, не писать, и тут бах, нагрянула». Наташа оглядела полупустой зал. Обеденное время понедельника не пользовалось популярностью у любителей попрыгать. Ей не понравилась реакция Кости. «Наверное, стоит проверить бухгалтерию». Не хотелось выглядеть злой начальницей, да и портить отношения с братом, но и пускать свой бизнес на самотек точно не стоило. Она положила рюкзак на кресло, стянула украшения, в том числе чокер с Шерлом, все сложила в карман рубашки, потом сняла ее и повесила на спинку стула. Приблизившись к батуту, расстегнула босоножки и, не раздумывая, забралась на пружинистую сетку. Сначала прыгала невысоко и осторожно. Неустойчивость ее пугала и вызывала ощущение леденящего холода в районе живота. Сетка неприятно била в стопы, импульс отдавался в колени, и Наташа невольно присаживалась. Один раз упала на спину и едва не прикусила язык, но не слезла. Снова раскачала сетку и продолжила прыгать. Все ждала ощущения полета и искрящегося удовольствия. Не притворяются же дети, что им это нравится. Регулярно выпрашивают у родителей деньги на это развлечение. Даже дни рождения тут празднуют. А ей не нравилось. Костя смотрел на нее, как на умалишенную. Подошел ближе и, не скрывая изумления, следил за приступом Наташиного сумасшествия. Она остановила колебания сетки, села, а потом опустилась на спину. Несколько минут разглядывала высокий потолок, расписанный какими-то монстрами, судя по всему, популярными сейчас у детей. Это вселенский обман. Вообще не весело. За что мы только деньги берем? Костя хмыкнул. Никому не говори, а то мы разоримся. Все думают, что это офигенно. Наташа села на край батута и спустила ноги. Может, просто нужно выше прыгать? Может быть. «А тебе нравится?» Костя задумался. «Вообще да, но я тоже не часто тут скачу». Спустившись, Наташа застегнула ремешки босоножек, надела все украшения и накинула поверх футболки рубашку. «Да, я как кондитер, который не любит сладкого. Фигня какая-то». Костя неожиданно рассмеялся. «Ты какая-то странная». «Никогда раньше не слышал от тебя слова «фигня».» Наташа пожала плечами. «Сорное слово прицепилось». Она надела лямки рюкзака на плечи. «Ладно, передавай маме привет. И пришли мне, пожалуйста, на почту отчет за последние 2 месяца. Хочу понять, можем ли мы расшириться». Костя и обрадовался, и напрягся. Перспектива расширения его вдохновила, а вот отчет напугал. «Хорошо. Ты снова в деревню?» «Да, но я уже скоро вернусь. Пора заканчивать отпуск». «Не звонить и не писать?» «Пока не звони». Она попрощалась и села в машину, не пробыв в городе и часа, снова поехала в Старолисовскую. Сразу за Абинском ее остановил гаишник. Раньше Наташа волновалась, каждый раз начинала перебирать в голове возможные неоплаченные штрафы или вспоминать срок страховки. У нее никогда не было конфликтов с полицией, но в подсознании жил детский страх и выпистыванное родителями беспричинное почтение. Ее пугали не бабайкой, а полицейским, которому отдадут маленькую Наташу за погрызенные ногти и 2 по математике. Но за последний год у нее даже не проверяли документы, стоило ей сказать, куда она едет. Слово «онкодиспансер» всех вводило в одинаковый ступор. На их лицах ярко проступала жалость, замешанная на ужасе, и почему-то вине, будто они наступили ей на сломанную ногу, а потом еще и потоптались. Ей желали хорошего пути, здоровья и долго смотрели вслед. Возможно, не рассчитывали снова увидеть. Наташа подавила в себе желание удобно солгать, молча показала документы, выслушала замечания о заляпанном грязью номере и вернулась в салон. Прежде чем повернуть ключ, она открыла список чатов и удалила 5 самых активных, но все с отключенными оповещениями. В них она вступила около года назад, и все они были посвящены лечению от рака. Она и раньше заглядывала в них редко, пару раз задавала вопросы, один раз сама оказалась в роли консультанта и успокаивала девушку, узнавшую о диагнозе. Последнее время, видя названия чатов типа РМЖ, «Рак победим», Наташа вздрагивала и торопливо пролистывала дальше. Ее захлестывало мутной злостью и жгучим раздражением, как было с кольцом, подаренным Никитой. Эти чаты слишком ярко и остро напоминали о том, что она предпочла бы забыть. Безжалостно удалив их, она выключила экран и отбросила телефон на соседнее кресло. В этот раз она внимательно выглядывала поворот на Старолисовскую, навигатору больше не доверяла, и снова умудрилась промазать. Пришлось сдавать назад. Несмотря на время, слегка за полдень, на мосту ярко горели фонари, будто про них забыли. У библиотеки она остановилась. Хотела переговорить с Викой, но столкнулась с непредвиденной проблемой. Двери оказались закрыты. Наташа вышла из здания, остановилась на ступеньках и задумчиво нахмурилась. По площади бродило непривычно много людей. Они собирались группами, перешептывались и чего-то ждали. Отчетливо ощущалась нервозная суета, почти такая же, какая была на пожаре. И из мега-супермаркета вышел продавец, оглядев площадь, проверил, не случилось ли чего новенького. Увидев Наташу, замер, немного подумав, кивнул. «Там закрыто». «Я уже поняла». Наташа приблизилась к Мишане, совершенно точно подозревая в нем Миху. «Выходит, он ровесник Луки, хотя выглядит старше. Возможно, потому что тюлень победил в нем ленивца». «Вика уехала», — нехотя признался он, поглядывая на Наташу с осторожным уважением. «Куда?» «В больницу. Она вчера родила». Наташа ойкнула. Ее пророчество сбылось. Она не успела задать следующий вопрос, как услышала раздирающий душу вопль и едва не подпрыгнула, но Михаил даже не вздрогнул, только многозначительно покачал головой. «Проклинает». «Кто? Кого?» «Всех. Судьбу, Бога, Поликарповну». Наташа перевела взгляд на церковь. «Именно туда смотрел Михаил». Снова послышался рев. На ступени выбежал расхристанный взбешенный глава, а за ним взъерошенный диакон. Максим Евгеньевич грубо оттолкнул его и, сев в припаркованную рядом машину, уехал в сторону пятого моста. Наташа удивленно вскинула брови. «Что происходит?» Михаил вздохнул, сложив руки на груди, кивнул в сторону церкви. «Глава сегодня утром был в Абинске. Ездил в организацию, которая собиралась тут строить базу отдыха. Хотел им землю предложить чуть дешевле, чтобы быстрее продать свои участки и восстановить винодельню. А ему сказали, что вообще не планируют ничего строить. Там же земли заповедные, охраняемые. Строить там нельзя. Во всяком случае, в ближайшие 100 лет». «Да... А с чего вообще он решил, что они планируют тут базу отдыха?» «Так все об этом говорили. Среди местных такая суматоха началась. Я тоже вписался, но продать свой участок не успел. Еще переживал, что он у меня дешевый, недалеко от кладбища. А сейчас оказалось, что я-то как раз и смогу его сбыть, а глава своей нет». Наташа задумчиво покрутила браслет из гелиолита. И винодельня еще так не вовремя сгорела. «Так ее подожгли», — уверенно заключил Михаил и неожиданно сменил тему. «Ты сейчас домой? Хотел Луке сахару передать. Что он там такое консервирует?» «Все подряд. Любитель варенья». Наташа невольно улыбнулась. «Но он в Краснодаре?» «Да, у него же сегодня день рождения. Ну да ладно. Он завтра приедет, я его по пути перехвачу. Заодно подарок отдам». Он замолчал и добавил другим тоном. «О, идет, довольная какая змеюка». Через площадь шла Поликарповна. Даже не шла, а плыла. Высокомерно улыбалась, останавливалась и перекидывалась с жаждущими сплетен парой слов. За ней тенью следовал Буратино. Тащил тяжелые пакеты со счастливым, блаженным видом, будто нес не продукты, а королевскую мантию. Наташу передернула от сияющего вида склочной бабы. «Вот кого горе главы явно радует. Смотреть противно, падальщица». Михаил скривился. «А ведь она больше всех про эту базу говорила. Даже свою землю Максиму Евгеньевичу сбыла одной из первых. А толку теперь от нее? Словно краденый алмаз, который нельзя продать». Наташа еще немного постояла рядом с Михаилом, купила у него кофе и села в машину. На середине солнечной встретила бредущего по обочине Тараса, открыла окно и позвала: «Иди сюда!» Похлопала ладонью по сиденью. Кот запрыгнул в салон, но стоило подъехать к дому, выбрался из машины и сразу же исчез во дворе соседа. Прошуршал в зарослях смородины и выгнал оттуда индюка. Тот воинственно огляделся и, заметив Наташу, проскочил через открытую калитку между участками в ее сторону. «Господи, когда ж ты уже сдохнешь?» Она быстро пересекла двор и забежала на веранду. Немного отдышавшись, выглянула в окно и с досадой стукнула кулаком по подоконнику. Индюк сидел у дверей. Переодевшись в домашнее, Наташа побродила по дому, даже завела почти все часы. Бездельничая с очередной книгой в кровати, она то и дело поглядывала на окна соседнего дома. Ей не хотелось признаваться самой себе, но она скучала по Луке, по его безыскусному флирту, по звонкому смеху и по веснушкам на губах. Без него соседний большой дом казался брошенным, не источал запахи варенья и не разбавлял эфир приглушенной музыкой. Безделье, между прочим, развращает душу. Наташа отложила книгу и оглядела комнату. «Покажись». «Не хочу». «Иди тогда к черту». «Не могу», — устало откликнулся Жак. Наташа все еще сердилась на него за то, что он не хотел помогать с отворотным зельем. Кузьма ей, конечно, жутко надоел, но она не желала ему судьбы Буратино. Ирония в том, что рыжий почтальон ей нравился, пока она его не приворожила. Его искусственная любовь оказалась слишком липучей и назойливой. И все же для нее это всего лишь помеха, а для него — потеря воли и навязанные чувства. Может, ей удастся разговорить другого призрака, раз Жак такой упертый? Кристину тоже называли ведьмой. Вдруг она подскажет, как снять случайный приворот? Наташа на всякий случай надела турмалиновые бусы. Они явно усиливали ее способности. Натянув резиновые сапоги, отправилась в лес. Речка больше не пугала, даже сон о том, как она тонет, поблек и выветрился из памяти. Сегодня Капеляпа выглядела спокойной и празднично цветущей. Наташа села в лодку и достала из-под скамейки перчатки. Натянув их, оглядела противоположный берег и взялась за весла. На середине реки, где течение ощущалось гораздо сильнее, невольно вспомнились уроки Ладислава. Словно в ответ на ее мысли вдалеке показалась его лодка. Мужчина взмахнул веслом, словно рукой, поздоровался. Наташа помахала ему в ответ. Судя по его направленному движению, он греб в ее сторону. Двигался он сноровисто и уже через пару минут приостановил лодку в паре метров от нее. «Помощь нужна?» Наташа покачала головой. «Да, вроде с веслами уже разобралась». «А, ну хорошо. Если что, я у берега рыбачу. Зови, я услышу». «Хорошо». Наташа надеялась, что помощь ей не понадобится. По сравнению с предыдущим разом, она довольно быстро добралась до берега. В этот раз не тратила время на созерцательную прогулку, сразу же направилась к развалинам. Она прошлась вдоль колонн, забралась на лестницу, но на середине остановилась и тихо позвала. «Кристина!» Ответил только мшистый столетний лес. Зашелестел листьями, где-то в глубине гаркнула незнакомая птица, крик подхватили ее сородичи. Их голоса мало напоминали пение, скорее глумливый смех пополам с плачем. Наташа села на ступеньку и оглядела деревья, оцепеневшие в маховых шубах. За одним из необъятных стволов промелькнуло светлое пятно —